Портальные отворяют обе половинки дверей. Входит Хлестаков, за ним городничий, далее попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, Добчинский и Бобчинский с пластырем на носу. Хорошее заведение. Мне нравится, что у вас показывают проезжающим все в городе. В других городах мне ничего не показывали. А в других городах осмелись доложить вам градоправители и чиновники, заботиться больше о своей, то есть пользе. А здесь, можно сказать, нет другого помышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностью заслужить внимание начальства. Завтрак был очень хорош, я совсем объелся. Что у вас каждый день бывает такой? Нарочно для такого приятного гостя. Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтоб срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба? Лабарданс. Очень вкусная. Где это мы завтракали? В больнице, что ли? Так точно. В богоугодном заведении. Помним, помним. Там стояли кровати. А больные выздоровели. Там, кажется, немного. Человек 10 осталось, не больше. А прочие все выздоровели. Это уж так устроено. Такой порядок. С тех пор, как я принял начальство, может быть, вам покажется это даже невероятным, все, как мухи, выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров. И не столько медикаментами, сколько честностью и порядком. Уж на что осмелись доложить вам головоломную обязанность градоначальника. Столько лежит всяких дел относительно одной чистоты, починки, поправки. Словом, наиумнейший человек пришел бы в затруднение, но, благодарение Богу, все идет благополучно. Иной городничий, конечно, родил бы о своих выгодах, но верите ли, что даже когда ложишься спать, все думаешь, Господи, Боже ты мой, как бы так устроить, чтобы начальство увидело мою ревность и было довольно, наградит ли оно или нет? Конечно, в его воле. По крайней мере, я буду спокоен в сердце. Когда в городе во всем порядок, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяниц мало, то чего ж мне больше? Ей-ей и почести никаких не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью все прах и суета. Эка бездельник, как расписывает, дал же Бог такой дар. Это правда, это правда. Я, признаюсь, сам люблю иногда заумствоваться, иной раз прозой, а в другой стишки выкинуться. Справедливо, все справедливо, Петр Иванович. Замечания такие, видно, что наука мучился. Скажите, пожалуйста, нет ли у вас каких-нибудь развлечений, обществ, где можно было, например, поиграть в карты? Знаем, голубчик, в чей огород камешки бросает. Боже, сохрани! Здесь и слуху нет о таких обществах. Я карт и в руки никогда не брал, даже не знаю, как играть в эти карты. Смотреть никогда не мог на них равнодушно. И если случится увидеть это какого-нибудь бубнового короля или что-нибудь другое, это такое омерзение нападет, что просто плюнешь. Раз как-то случилось, забавляя детей, выстроил будку из карт, да пусть да всю ночь снились, проклятый бог с ними. Ну как можно, чтобы такое драгоценное время убивать на них? Да, у меня подлец выпендировал вчера 100 рублей. Лучше ж я употреблю это время на пользу государству. Ну нет, вы напрасно, однако же. Все зависит от той стороны, с которой кто смотрит на вещь. Если, например, забастуешь, тогда как нужно гнуть от трех углов? Тогда, конечно! Нет, не говорите, иногда очень заманчиво поиграть. Осмелись представить семейство мое. Жена и дочь. Как я счастлив, сударыня! Что имею в своем роде удовольствие вас видеть. Нам еще более приятно видеть такую особу. Помилуйте, сударыня, совершенно напротив. Мне еще приятнее. Как можно? Вы это так изволите говорить для комплимента. Прошу покорно садиться. А возле вас стоять уже есть счастье. Впрочем, если вы так уж непременно хотите, я сяду. Как я счастлив, что наконец сижу возле вас. Помилуйте, я никак не смею принять на свой счет. Я думаю, вам после столицы Вояжировка показалась очень неприятною. Чрезвычайно неприятно. Привыкши жить компреневу в свете, и вдруг очутиться в дороге грязные трактиры, мрак невежества. Если б признаюсь, не такой случай, который меня так вознаградил за все. В самом деле, как вам должно быть неприятно. Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно. Как можно-с? Вы делаете много чести. Я этого не заслуживаю. А чего ж не заслуживаете? Вы, сударыня, заслуживаете. Я живу в деревне. Да, деревня, впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки. Ну, конечно, кто ж сравнит с Петербургом? Эх, Петербург, что за жизнь, право? Вы, может быть, думаете, что я только переписываю? Нет. Начальник отделения со мной на дружеской ноге. Эдак ударит по плечу. Приходи, братец, обедать. Я только на 2 минуты захожу в департамент. С тем только, чтобы сказать, это вот так, это вот так. А там уж чиновник для письма, это как крыса. Пером только пошел писать. Хотели был даже меня коллежским ассессором сделать, но думаю, зачем? И сторож летит на лестнице за мной со щеткой позвать, Иван Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу. Ну что, господа, стоите, пожалуйста, садитесь. Чин такой, что еще можем постоять. Без чинов, прошу садиться. Я не люблю церемонии. Напротив, я даже стараюсь проскользнуть незаметно, но никак нельзя скрыться, никак нельзя. Только выйду куда-нибудь. Уж и говорят, вон, говорят, Иван Саныч идет. Один раз меня приняли даже за главнокомандующего. Солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. После уж офицер, который мне очень знаком, говорит, ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего. Скажите, как? С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные выдевильчики, литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывал, часто говорю ему, ну что, брат Пушкин? Да так, брат, отвечает, бывало. Так как-то все. Большой оригинал. О, так вы и пишете. Как это должно быть приятно сочинителю. Вы, верно, и в журналы помещаете? Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений. Женитьба Фигаро. Роберт Дьявол. Норма. Ой. Уж и название даже не помню. И все о случае. Я не хотел писать, но театральной дирекции говорит, пожалуйста, братец, напиши что-нибудь. Думаю себе, пожалуй, братец, изволь. И тут же в один вечер, кажется, все написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенной мысли. Все это, что было под именем барона Брамбеуса, фрегат Надежды, московский телеграф, все это я написал. Скажите, так это вы были Брамбеус? А как же? Я им всем поправляю статьи. Мне Смердин дает за это 40 тысяч. Так верно, и Юрий Милославский ваше сочинение. Да, это мое сочинение. Я сейчас догадалась. Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение. Ну вот, я и знала, что даже здесь будешь спорить. Да, это правда, это точно Загоскин. А есть другой Юрий Милославский... Так тот уж мой. Ну, это верно, я ваш читала. Как хорошо написано. Я признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и известен дом Ивана Александровича. Сделайте милость, господа. Если будете в Петербурге, прошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю. Я думаю, с каким-то вкусом и великолепием даются просто балы. Просто не говорите. На столе, например, арбуз. 700 рублей арбуз. Суп в кастрюльке. Прямо на проходе приехал из Парижа. Открою крышку. Пар, подобного которому нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах. Там у нас и вист свой составился, министр иностранных дел, французский посланник, английский посланник, немецкий посланник и я. И так уж уморишься, играя, что просто ни на что не похоже. как взбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж, скажешь только кухарке: на, Маврушка, шинель. А что же я вру? Я и позабыл, что я живу в вильтаже. У меня одна лестница стоит... А любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся. Графы и князья толкутся и жужжат, как шмели. Только слышу... Иной раз и министр... Мне даже на пакетах пишут: ваше превосходительство. Один раз я даже управлял департаментом. И странно, директор уехал. Куда уехал, неизвестно. Но натурально пошли толки. Как что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, нет. Мудрено. Кажется, легко навеет. А рассмотришь — просто, черт возьми, после видят — нечего делать, ко мне. И в эту же минуту по улицам курьер, курьер, курьер, курьер, курьер, курьер. Можете представить себе, 35 тысяч одних курьеров. Каково положение, я спрашиваю? Иван Александрович, ступайте департаментом управлять. Я, признаюсь, немного запутился. Вышел в халате, хотел отказаться, но, думаю, дойдет до государя, и послужной список тоже. Извольте, господа, я принимаю должность. Я принимаю, говорю. Так и быть, говорю, я принимаю. Только уж у меня, не-не-не, уж у меня ухо востро, уж а я, и точно, бывало, как прохожу через департамент, просто землетрясение, все дрожит, трясется, как лист. О, я шутить не люблю, я им всем задал остраску, меня сам Государственный Совет боится. Да что в самом деле, я такой, я не посмотрю ни на кого, я говорю сам. Я сам себя знаю, сам. Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут, сейчас, фельдмар. Поскальзывается и чуть-чуть не шлепается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками. Что такое? Не разберу ничего. Все вздор. Вашество, присадитесь, не прикажете ли отдохнуть? Вот и комната, и все, что нужно. Вздор отдохнуть. Извольте, я готов отдохнуть. Завтрак у вас, господа, хорош. Я доволен, я доволен. Аллах!